где у меня лежали визитные карточки, и протянул ему одну из них. Он отошел в сторонку. «Прошу вас, подождите минутку, сэр». Я прошел в ту комнату, где был застрелен Суоки. Мексиканский ковер вычистили. На столе больше не стоял стакан с нетронутым виски, не лежал окурок сигары. «Вы не могли бы мне принести двойное виски со льдом?» — спросил я дворецкого. «Конечно, сэр». Он подошел к шкафчику, на котором стояли бутылки и ведерко со льдом. Когда он подал мне стакан виски, я уселся в кресло и вытянул ноги. «Можете посмотреть журнал, сэр», — предложил он. «А вы не знаете, сколько придется ждать?» — спросил я. «О, у меня нет опыта в подобных делах, но думаю, что похитители свяжутся с нами только после наступления темноты». Старик был похож на долговязых фламинго, которых я видел в саду. Ему было уже за 70, но видно было, что голова у него работает хорошо. Он был типичным домашним слугой. Прямо хоть сейчас выставляй его в голливудский фильм. «Пожалуй, вы правы. Часа три придется подождать, если не больше». Я вынул сигарету из пачки, и тут же он поднес спичку. «Как вас зовут?» Его седые брови приподнялись. «Вайтлок, сэр». «Вы служите у миссис Дедрик или у мистера Маршленда?» «У мистера Маршленда». «Он передал меня на время, миссис Дедрик, и я счастлив служить ей». «И вы давно живете в этой семье?» 50 лет, сэр». Он улыбнулся. 20 лет я работал у мистера Маршленда старшего, и 30 лет вот уже работаю у мистера Маршленда младшего». Этот разговор настроил нас на дружеский лад, и я спросил у него: «А вы видели мистера Дедрика, когда он был в Нью-Йорке?» Улыбка исчезла с его лица. «Да, сэр». Он останавливался на несколько часов у мистера Маршленда. «Я не видел его. Только разговаривал с ним по телефону и, кроме того, конечно, много слышал о нем. Кажется, его фотография не публиковалась в газетах. Как он выглядит?» В глазах у старика появилось неодобрение. «Он интересный джентльмен. Высокий, темноволосый, атлетического сложения, с красивыми чертами лица. Вряд ли я смогу вам точно описать его». «Он понравился вам?» Лицо старика застыло. «Не хотите ли посмотреть журналы, сэр? Возможно, тогда ожидание покажется вам менее утомительным». Итак, я получил ответ на свой вопрос. Дворецкому Дедрик не понравился. «О, не беспокойтесь. Для разнообразия неплохо посидеть, ничего не делая». «Хорошо, сэр. Я вам сообщу, если появятся какие-нибудь новости». И он удалился с достоинством, оставив меня одного в комнате, полной печальных воспоминаний. Вот здесь, на ковре, лежал убитый Суоки. На столе стоял телефон, по которому со мной разговаривал Дедрик. А вот через эту дверь, вероятно, вошли киднаперы с револьверами в руках. Я повернул голову и увидел невысокого пожилого мужчину в элегантном белом костюме. Занятый своими делами, я не заметил его приближения и от неожиданности вздрогнул. Простите, я не хотел вас напугать.